Захмелевший Челону обиделся не на шутку и решил угостить сотоварищей чем-нибудь действительно мерзким. «Ты это серьезно, Рондо? Я слышал об одной женщине, которой нравилось путаться с плоскоголовыми. Мать даровала ей дитятю, у которого...» «Тьфу!» — ты выругался, Рондо, передернув плечами. «Челону, как ты не понимаешь, что такими вещами нельзя шутить? И вообще, кто его сюда звал? Гнать его нужно отсюда. Такое ощущение, будто он облил меня грязью. Шутки шутками, но всему же есть предел». «Рондо прав», — согласно кивнул Тарлуно. «Челону, может, ты все-таки уйдешь?» «Нет», — покачал головой Джандалар, — «поостынь, чернявый. Уходить не надо. Смешанные дети шутить нельзя. Но скажите, почему все знать о такой дети?» «Полуживотные, полулюди — это гадость», — процедил Рондо сквозь зубы. «Даже говорить о них не хочу. Здесь и без того жарковато. Пойду-ка проветрюсь». «А ведь мы хотели немного расслабиться». «Верно, Тонолан», — громко произнес Маркено. «Может, немного поплаваем в речке, а потом вернемся сюда? Вина Джетамио у нас еще вон сколько. У меня было целых 2 меха». «Мне кажется, что камни еще не нагрелись, Карлоно», — сказал Маркено. В его голосе слышались напряженные нотки. «Плохо, когда вода стоит в лодке слишком долго. Древесина должна отмякнуть, а не разбухнуть. Тонолан, где у тебя стойки? Смотри, скоро они нам понадобятся», — заметил Карлоно, неожиданно нахмурившись. «Здесь они», — ответил Тонолан, указывая на шесты, вырезанные из стволов ольхи, которые лежали на земле возле большого челна, наполненного водой. «Пора начинать, Маркено. Надеюсь, камни разогрелись». Джандалар изумленно взирал на результат, хотя и присутствовал при этой удивительной трансформации. Ствол дуба перестал быть обычным бревном, лишившись своей сердцевины и приобретя сходство с лодкой. Толщина ее бортов теперь не превышала длины фаланги пальца, шире были только нос и корма. Он внимательно следил за тем, как Карлоно работает своим похожим на долбило теслом, снимая стружку с тонкого, словно ветка, борта, дабы придать судну окончательную форму. Джандалар попробовал было сделать то же самое, но тут же оставил это занятие и еще больше поразился сноровке мастера. Корпус лодки сужался к носу и заканчивался острым водорезом. Лодка имела слегка сплюснутое днище, немного сужалась к корме, и казалась необычайно длинной и узкой.